Глава третья. Кендлфорд Грин. В Лорины времена Кендлфорд Грин еще был селом, и, несмотря на близость к маленькому городку, с которым он впоследствии слился, жизнь там по-прежнему оставалась деревенской. И жизнь эта, как вскоре обнаружила девочка, также отличалась от жизни крохотной деревушки, вроде той, в которой она выросла, как жизнь провинциального городка отличается от жизни большого города. Все, без исключения жители Ларкрайза, принадлежали к одному классу. Все выполняли одинаковую работу, все были бедны и равны. Население Кендлфорд-Грина оказалось куда разнообразнее. Там были и собственный священник, и врач, и имевшие самостоятельный доход леди, проживавшие в богатых коттеджах с примыкавшими к ним конюшнями, и ремесленники, и батраки, обитавшие в коттеджах поменьше и победнее, хотя таких маленьких и бедных, как в Ларкрайзе, здесь не было. А еще лавочники, школьный учитель, строительный подрядчик и обитатели вилл в новом поселке за пределами села, большинство из которых работали в Кендлфорде в паре миль оттуда. Кендлфорд-Грин представлял собой отдельный маленький мир. Ларкрайз же был всего лишь частью мирка. В больших загородных домах, разбросанных по округе, жили сквайры, баронеты и лорды, содержавшие армию домашних слуг, садовников и батраков. Кендлфорд-Грин они тоже считали своим, посещали здешнюю церковь, были постоянными покупателями в местных лавках и имели влияние на его дела. По утрам здесь можно было встретить их жен и дочерей в нарядах из мягкого твида и приплюснутых шляпках, которые посещали лавки, приносили цветы для украшения церкви к какому-нибудь празднику, заглядывали в сельскую школу, чтобы удостовериться, что там все идет так, как, по их мнению, положено. Днем те же самые дамы в шелках, атласе и с огромными буа из перьев проезжали по селу в своих экипажах, улыбаясь и кланяясь каждому прохожему, поскольку в их обязанности, как они их понимали, входило знакомство со всеми местными жителями. Некоторые из пожилых обитательниц Кендлфорд-Грина по-прежнему почтительно приседали перед ними, но этот милый, старомодный, хотя и несколько подобострастный обычай уже уходил в прошлое, и люди более молодые, более образованные или занимавшие чуть более высокое положение в обществе в ответ, как правило, лишь улыбались и кивали, изображая таким образом поклон. Каждый член тамошнего сообщества знал свое место, и немногие помышляли о том, чтобы его поменять. Беднякам, разумеется, хотелось получать жалование повыше, торговцам иметь лавку побольше и оборот побыстрее, а богачи, возможно, грезили о более высоком ранге и более обширных поместьях. Но мало кто желал переступать границы своего класса. У представителей высших кругов не было причин стремиться к переменам, а другим слоям общественное устройство представлялось настолько устоявшимся, что у них не возникало ощущения его несправедливости. Если сквайр и его жена были щедры к беднякам, приветливы с торговцами и не скупились, выписывая чеки на какие-либо местные нужды, считалось, что они оправдывают существование своего класса. Если лавочник в тяжелые времена назначал хорошую цену и предоставлял разумный кредит, а ремесленник, пройдя должную выучку, трудился на совесть, никто не выражал недовольства их прибылями или более высокими заработками. Что до рабочих, то это был самый консервативный класс. «Я знаю свое место и держусь его», — говорил кто-нибудь с оттенком гордости в голосе, и если в ком-то из них, помоложе и поэнергичнее, просыпалось честолюбие, нередко первыми их высмеивали и расхолаживали их собственные родственники. Общественное здание в его тогдашнем виде, внешне прочное, но уже расшатанное, в прошлом выполнило свое назначение. Оно не могло устоять в меняющемся мире, где то, что прежде делали люди, теперь выполняли машины, а то, что раньше являлось роскошью, доступной единицам, стало необходимостью для многих. однако в конце существования оно имело свои положительные стороны, и не все в нем было достойно презрения. Вдоль одной стороны большого продолговатого лужка, давшего название селу, проходила дорога в Кендлфорд, приятный двухмильный отрезок пути с тротуаром для пешеходов под тенистой буковой аллеей. Лавки, дома и стены садов, обращенные на дорогу и лужок, располагались довольно близко друг к другу, образуя одностороннюю улицу. Это место именовалось «самолучшей стороной лужка». И многие тамошние жители жаловались, что почтовое отделение расположено на противоположной, более тихой стороне, далеко от дороги и неудобно. Ту сторону лужка, которая примыкала к почте, называли «скучной», но мисс Лейн ее таковой не считала, поскольку из ее окон открывался прекрасный вид на оживленную улицу и все, что там происходило. На второй, более тихой улице размещались только почта, кузница и еще один высокий старый георгианский фермерский дом из красного кирпича, в котором, судя по его размерам и облику, некогда, видимо, обитали важные люди, а теперь лишь старый пастух с женой занимали один его угол. На окнах их комнат висели белые кружевные занавески и стояли горшки с цветами. Длинные ряды других окон смотрели на лужайку пустыми глазницами. Ходили слухи, что несколько раз в год по ночам можно увидеть за окнами верхнего этажа бегущие призрачные огоньки, ибо считалось, что в доме водятся привидения. Так в то время думали обо всех нежилых или полужилых больших строениях. Но старый пастух Джолиф и его жена смеялись над этими россказнями и заявляли, что им слишком уютно зимними ночами в своих комнатах, чтобы искать привидений на чердаках. «Нам и так неплохо живется», — говорил пастух. «Три отличные комнаты безо всякой платы, да молоко, да картофель. Не такие мы дураки, чтобы рыскать тут в поисках того, что может нас погубить». Между этими немногочисленными зданиями на тихой стороне лужка располагались сенной двор, фруктовый сад и окружавшие его стены с нависавшими над ними сиренью, ракитником и плодовыми деревьями. Зеленая листва, золотистая или коричневая солома, островерхих стогов, а также краски и звуки фермы и кузницы придавали этой стороне лужка деревенский вид, возмущавшие кое-кого из самых предприимчивых обитателей этого места. Они заявляли, что землю, занятую садами и огородами, необходимо застроить. «Там как раз есть местечко для новой баптистской часовни и ряда хороших лавок, которые поспособствуют развитию торговли и побудят людей тут строиться». Но скучной стороне лужка еще несколько лет суждено было сохранять прежний вид. Типично деревенские звуки, петушиное пение, мычание коров и звон наковальни смешивались с граммофонными мелодиями и автомобильными гудками. А потом фермерский дом снесли, скот перегнали на дальнее поле, кузница уже уступила место современному автосервису с бензоколонкой и рекламными щитами. Эти две улицы практически составляли все село. Кроме них, на одном краю лужка стояли церковь и дом священника, прятавшиеся среди деревьев, из-за которых виднелась лишь церковная башня, а на другом краю — вместительный старый трактир, который знавал бойкие времена, а ныне, после длительного упадка, начал именовать себя гостиницей. В полях располагались коттеджи батраков, и группка таких коттеджей, именуемая «Голодным концом», находилась сразу за селом, у дальней его окраины, и на дороге в Кендлфорд недавно появился новый поселок, но все эти дома с почты видны не были. Между двумя улицами располагался, собственно, лужок, где росли ромашки и одуванчики, пася осел, играла детвора, и стояли две скамейки без спинок, на которых грелись под солнышком старики, а в дождливую погоду было пустынно, если не считать редких прохожих, пересекавших его в разных направлениях с зонтами и письмами в руках. Улица, на которой находились лавки, была излюбленным местом прогулок и встреч. Однако несколько дней в году в центр внимания попадал сам лужок. И главным из них было утро первой субботы января, когда перед старым трактиром собирались члены охотничьего клуба. Всадники валом осаживали лошадей, чтобы дотянуться до прощального кубка. Леди в облегающих амазонках с длинными развивающимися подолами оборачивались в дамских седлах и махали хлыстиками своим друзьям или съезжались группками, чтобы посплетничать. Их лошади пятились назад или переступали копытами, а теснящиеся свора гончих, заслышав псаря, которого в тех краях называли выжлятником, начинала дружно вилять белыми хвостами. Если одна из собак случайно отбивалась хоть на ярд, псарь окликал ее по имени: «Эй, Мини! Пестрый! Цветик! Трубач!» И животное, с преданной любовью, заглядывая ему в лицо, покорно возвращалось на место, что всегда изумляло Лору, ведь спустя всего несколько часов тот же самый пес уже мог разрывать на части живое существо. Но о лисах там мало кто думал, разве что надеялись, что первая же нора принесет удачу и охота окажется успешной. Посмотреть на охотников собиралась вся округа. Обочины обеих улиц были заставлены запряженными пони маленькими плетеными дрожками, в которых сидели пожилые леди в мехах, двуколками, гувернантками с няньками и детьми, фермерскими телегами с воткнутыми в кучу навоза вилами, мясницкими, бакалейными и пекарскими повозками с наклоненными белыми кузовами, тележками с ослами, в которых сидели краснолицые латочники, хрипло оравшие и вскакивавшие с мест, чтобы лучше видеть происходящее. Мэтью очень забавляло, что в день собрания охотничьего клуба у всех непременно отыскивались дела поблизости. На самом лужке толкались, протискиваясь вперед, чтобы ничего не упустить, учительницы, викарии, джентльмены в бриджах, гетрах и с ясеневыми тростями, босяки в рваных пальто и кашне, нарядно одетые девицы из Кэндлфорда и местные жительницы в белых фартуках и с младенцами на руках, в то время как дети постарше носились туда-сюда с криками «Ату! Ату!», лишь чудом избегая лошадиных копыт. Каждый год, как только охотничий клуб оказывался в сборе, Мэтью вешал кожаный фартук на гвоздь, надевал свой лучший, не считая выходного костюма, пиджак и говорил, что должен ненадолго заглянуть на лужок, поскольку сквайр или сэр Остин или мастер Рэмсботом из Пилвери якобы просил его проверить копыта своей кобылы. Однако подмастерья обязаны были продолжать работу и ртов не разевать. Небось, не раз уже видали и коней, и наездников, хотя, как поглядишь, можно решить, будто одно от другого не отличат. Как только он скрывался, подмастерья бросали наковальню, инструменты, кузницу и огонь на произвол судьбы и спешили на небольшой холмик в нескольких ярдах от двери кузницы, где стояли тесно прижавшись друг к другу, а разлохмаченные кожаные фартуки хлопали им по ногам. В то утро у людей едва ли обнаруживались какие-нибудь дела на почте, однако надо было присматривать за телеграфным аппаратом, и хотя он был снабжен сигнальным звонком, который слышали во всем доме, мисс Лейн и Лора считали нужным постоянно находиться поблизости от него. Из окна рядом с аппаратом можно было с комфортом наблюдать за лужком, беспокойными лошадьми и колышущимися толпами людей с яркими пятнами алых мундиров и белых свор гончих. Мисс Лейн сразу же узнавала почти каждого из присутствующих и делала для Лоры небольшие зарисовки их характеров. Вон тот джентльмен на высоком сером жеребце жил непосредством. За столько-то лет он промотал такое-то состояние и теперь гол как сокол. Даже лошадь, на которой он горцует, ему не принадлежит. Он всего лишь ее объезжает, как случайно выяснила мисс Лейн. Не далее, как вчера, ей поведал об этом ветеринар Том Байлз. А леди с развивающейся вуалью прямо королевна. Ты только погляди на всех этих мужчин, которые вьются вокруг нее. «Нет, ну надо же! Вон та очаровательная скромница — кузина сэра Тимоти. А этот ладный молодой красавец — всего лишь фермер». «Бедняжки», — сказала мисс Лэн однажды, когда какой-то молодой человек и девушка-наездница отделились от основной массы охотников, якобы для того, чтобы унять своих норовистых скакунов, и, пустив лошадей шагом, стали ездить туда-сюда перед окнами почты. Несчастные юные создания, пытающиеся перемолвиться словечком наедине, без сомнения решили, что сумели улизнуть, тогда как на них устремлены взгляды всего поля. Ах, так я и думала, вот и ее мамаша. Никогда этому не бывать, страдальцы вы мои, нет, не бывать, ведь он младший сын, без гроша за душой, как говорится. Но Лора в те времена еще не питала сочувствия к влюбленным. Ее взгляд был прикован к девочке примерно ее возраста, валом пальто и черной бархатной жакейской шапочке, пытавшейся совладать со своим пони. К ней быстро подошел конюх и взял поводья. Лора подумала, что хотела бы надеть такой же наряд и в это погожее январское утро пуститься вскачь с гончими через поля и ручьи. Ей представлялось, как она перемахивает через ручей, волосы ее развиваются, а руки в перчатках так умело управляются с поводьями, что другие всадники кричат ей «Молодчина!». Так некогда еще дома кричали у нее на глазах всадники, оказавшиеся свидетелями ловкого маневра. Когда охотники отправлялись к заранее выбранной норе, мужчины и женщины, мальчики и девочки бежали за ними, пока хватало дыхания. 2-3 батрака покрепче сопровождали охоту целый день, продираясь сквозь колючие живые изгороди и перепрыгивая или переходя вброд ручьи, якобы в надежде сшибить 1-2 шестипенсовика за то, что они открывали ворота для несмелых наездников или указывали дорогу отставшим, но на самом деле исключительно ради забавы, которая, по их мнению, стоила потери дневного заработка и хорошей взбучки от хозяйки, которую они получали, возвращаясь вечером домой, измотанные, усталые и голодные. Летом лужок скашивал владелец спасшегося там осла. Навряд ли он имел какие-либо права на эту траву, но в любом случае взамен доставшегося ему бесплатного сена для осла община наслаждалась ароматом свежескошенного луга, который витал по селу чуть ли не все лето. Одним из незабываемых Лориных воспоминаний о Кендлфорд-Грине стал тихий темный летний вечер, когда девочка, выглянув из окна своей спальни, ощутила разлитое в воздухе благоухание только что скошенной травы и цветущей бузины. Ночь, по-видимому, еще не наступила, поскольку на дальней стороне лужка горело несколько тусклых огоньков, и какой-то мальчик или юноша, возвращаясь домой, насвистывал «Энни Лори». Лори казалось, что она могла бы вечно стоять так, вдыхая ласковый душистый вечерний воздух. Запомнилась ей другая сцена, относившаяся к тому времени года, когда лето еще не закончилось, но вечерело все раньше. Молодежь запускала зеленых воздушных змеев, на которых ухитрялась закреплять зажженные огарки свечей. На фоне сумеречного неба и темнеющих верхушек деревьев в вышине парили, мерцая точно светлячки, маленькие светящиеся точки. Зрелище было красивое, хотя сама забава, вероятно, представляла опасность, потому что один из змеев вспыхнул и горящим факелом устремился вниз. Несколько мужчин, которые пили пиво за порогом трактира, чтобы прохладиться, бросились туда и положили развлечению конец. «Безумие», — твердили они, — «чистейшее безумие», — и спрашивали молодых людей, «не вознамерились ли те поджечь все село?» Но сколь невинным и мирным это кажется теперь в сравнении с нынешними воздушными тревогами. Те, кому не нравилась скучная сторона лужка, с гордостью указывали на приметы прогресса на противоположной стороне, прекрасную новую витрину с зеркальным стеклом в бакалейной лавке, гипсовый муляж трехъярусного свадебного торта, недавно появившийся среди булочек и коржиков в соседней с ней пекарне, рыбную лавку, где, по правде говоря, после доставки утренних заказов в богатые дома главными экспонатами служили ящики с копченой сельдью. Но многие ли села вообще могли похвастаться, что у них есть торговец рыбой? А лавка на углу, именовавшаяся универсальным магазином, где можно было изучать последние кэндлфорд-гринские моды? Отставал только мясник. Его лавка располагалась в глубине сада, и одна единственная маленькая витрина с ягнятами, зайцами и бараньими ногами была обрамлена лишь розами и жимолостью. Между лавками стояли дома. В одном из них, длинном, низком коричневом строении, жил доктор Хендерсон. Его красная лампа, зажигаемая по вечерам, горела веселым ярким огоньком. Гораздо меньше те, кто жил поблизости, ценили беспокойный трезвон его ночного колокольчика, после которого чей-нибудь встревоженный голос кричал в переговорную трубу. Некоторые ночные вызовы поступали из отдаленных деревушек и ферм, расположенных на расстоянии 6, 8 и даже 10 миль, и бедняки вынуждены были добираться до врача пешком, ибо велосипеды в ту пору были еще редкостью, а о телефоне там и слыхом не слыхивали. Доктору, которого в полночь вытаскивали из теплой постели, часто приходилось самому седлать или запрягать лошадь, прежде чем отправиться в долгое путешествие. Ведь даже если он держал кучера, который возил его днем, в ночное время этот слуга мог быть недоступен. И все же, как бы врач ни бронился, что нередко и делал в пути, проклиная лошадь, вестника, дорогу и погоду, он приносил в дом пациента утешение, свое мастерство и заботу. «Теперь, когда приехал наш доктор, с ней все будет в порядке», — восклицали женщины, встречавшие его внизу. «К тому же он такой веселый, что в перерывах между схватками заставляет ее смеяться». «Я пью уже 5-ю чашку чая», — сказал он. «Еще один глоток и...» «Но лучше я не буду продолжать, что, по его словам, могло случиться. Главное, это рассмешило Мэгги, а значит, не так уж она и плоха». И речь шла про человека, которого после тяжелого рабочего дня подняли с постели, чтобы он коротал ночь в крошечной спаленке без камина, принимая трудные роды. Мать Лоры утверждала: «Все доктора — герои». И говорила это с чувством, ведь в ночь перед рождением Лоры врач приехал к ней из ближайшего городка, невзирая на снежный буран, один из сильнейших на памяти тогдашних людей. Ему пришлось оставить лошадь и двуколку у фермерского дома на Большаке и пройти последнюю милю пешком, так как окружную Ларк-Райскую дорогу совсем замело. Неудивительно, что когда Лора наконец появилась на свет, он произнес: «А вот и ты, та самая особа, которая и устроила весь этот переполох. Будем надеяться, ты того стоила». Эту фразу запомнили и пользовались ею как заготовленной впрок розгой, когда Лора плохо себя вела в детстве. Летом из окна почты Лора могла разглядеть возвышающуюся над густой зеленой листвой серую церковную башню с флагштоком и витые краснокирпичные трубы дома священника. Зимой сквозь голые деревья виднелись узоры на алтарном окне церкви, старинный кирпичный фасад пастората и грачи, трепыхавшиеся и кричавшие над вершинами высоких вязов, в которых они гнездились ранней весной. Ко времени приезда Лоры в Кэндлфорд-Грин попечением о душах тамошних жителей занимался священник старой школы. Это был осанистый, как тогда выражались, пожилой человек, высокий, скорее крупный, чем дородный, с румяными щеками и копной седых волос, державшийся сознанием своей власти. Жена его, маленькая коренастая толстушка, расхаживала по селу в удобном старом платье, ведь, как она однажды сказала: «Здесь меня все знают, так стоит ли наряжаться?» Однако, направляясь в церковь или нанося послеобеденные визиты тем, кто был равен ей по положению, она одевалась в шелка, атлас и страусовые перья, приличествовавшие ее рангу внучки графа и жены священника, обладавшей немалым личным состоянием. Сельчане говорили, что женщина эта немного своевластная – но в целом она пользовалась у них популярностью. Навещая обитателей коттеджа или совершая покупки в лавках, пасторша обожала выслушивать и обсуждать последние пикантные сплетни, которые не гнушалась затем повторять, причем, по утверждению некоторых, кое-что прибавляя от себя. Церковные службы были долгими, старомодными и скучными, зато все делалось как следует и в надлежащем порядке, а музыка и пение для тогдашней сельской церкви казались исключительно хорошими. В своих проповедях мистер Кулсдон призывал бедных прихожан довольствоваться предназначенной им свыше участью и повиноваться установленному на земле порядку. Богатым же напоминал об ответственности, налагаемой на них высоким рангом, и долге благотворительности. Будучи человеком состоятельным, занимая видное положение в маленькой общине и искренне любя деревенскую жизнь, сам он, естественно, не усматривал в общественном устройстве никаких недостатков. А поскольку по натуре был щедр, обязанность помогать бедным и страждущим также доставляла ему удовольствие. В холодные суровые зимы в пасторатском стиральном баке дважды в неделю варили суп, который без лишних вопросов наливали в бидоны всем явившимся. К этому супу, наваристому, аппетитному, с перловкой, кусочками постного мяса, золотистыми кружочками моркови и маленькими пухлыми клёцками, настолько густому, что в нем, как говорили, ложка стояла, не могли придраться даже самые неимущие бедняки, многоопытные знатоки и ценители благотворительных супов. Больным посылали карамельные пудинги, домашнее желе и полбутылки портвейна, а кроме того, в приходе существовал неписанный закон, согласно которому любой выздоравливающий, отправив в воскресенье ровно в половине второго в дом священника тарелку, получал порцию пасторского жаркого. На Рождество раздавали одеяло. Девочкам, впервые отправлявшимся в услужении, сорочки из набеленного меткаля, старухам фланелевые нижние юбки, старикам жилеты на фланелевой подкладке. Так продолжалось целую четверть века. Мистер и миссис Кулсдон, их толстый кучер Томас, горничная Ханна, лечившая сельчан от мелких недомоганий травяным чаем и мазями, повар Гентри, пятнистый далматин, бежавший за экипажем миссис Кулсдон, тяжелая резная мебель из красного дерева и роскошные парчевые портьеры в доме священника – казались местным жителям почти столь же вечными и незыблемыми, как церковная башня. Но однажды, летним днем, миссис Кулсдон, одетая в выходное платье, укатила в своей коляске на большой модный базар и организованную знатью графства благотворительную ярмарку, а обратно в придачу к своим многочисленным покупкам привезла микроб, который прикончил ее в течение недели. Мистер Кулсдон тоже подхватил инфекцию и через несколько дней последовал за женой. Супругов похоронили в одной могиле, которой их гробы сопровождало все население прихода, и искренне оплакивавшие усопших по меньшей мере один день даже те, кто раньше о них почти и не думал. Кендлфорд Ньюс поместила трехколоночный отчет о похоронах под заголовком «Трагедия в Кендлфорд-Грине. Похороны всеми любимого священника и его супруги», с фотографией могилы и прилегающей лужайки, заваленных венками, крестами и трогательными букетиками садовых цветов. Выпуск этот продавали по 4 пенса за штуку, статью вставляли в рамки и вешали на стены коттеджей. Потом прихожане начали задаваться вопросом, каким будет новый священник. «Нам повезет, если следующий будет таким же хорошим, как мистер Кулсдон», — говорили люди. «Тот был настоящий джентльмен, а жена его леди. Никогда не вмешивался ни в чьи дела и был добр к бедным. А покупал только в местных лавках и расплачивался сразу», — подхватывали лавочники. Несколько месяцев спустя, после того, как рабочие заново отделали в пасторате все комнаты, а сад и загон перерыли вдоль и поперек, чтобы добраться до сточных труб, что само собой вызывало подозрение, прибыл новый священник. Но он сам и его семья относились уже к совершенно новому порядку вещей, а посему о них в этой летописи будет рассказано ниже. Иногда нам чудится, что привычное земное окружение усопших должно нести на себе их отпечаток. Мы видели их в такой-то день, в таком-то месте, в такой-то позе, улыбающихся или не улыбающихся. И сцена эта столь глубоко запечатлелась в наших сердцах, что нам кажется, будто они должны были оставить после себя более прочный, хотя и невидимый для глаз простых смертных, след. Или, быть может, лучше сказать, след невидимый ныне, ибо с открытием звуковых волн проявлялось бесконечное множество вариантов. Если же в мире сохранились подобные отпечатки старого доброго мистера Кулсдона, то, возможно, один из них — тот облик, в котором однажды увидела его Лора, когда священник во время одной из своих ежедневных прогулок остановился на лужке. Откормленный и холеный, он стоял посреди мира, казалось, созданного специально для него, важно качал головой, взирая на ужимки резвившегося поодаль сельского дурачка, и точно задавал себе обычный вопрос простых смертных. «Как же так? Как же так?» Ибо в Кендлфорд-Грине был свой дурачок, парень, родившийся глухонемым. От рождения он, вероятно, не был умственно отсталым, но появился на свет слишком рано, чтобы употребить себе на пользу замечательную современную систему обучения ему подобных несчастных. И в детстве ему позволяли разгуливать без надзора, пока другие дети были в школе. Так что изоляция и отсутствие каких бы то ни было способов общения с ровесниками сильно на нем сказались. В то время, когда его знала Лора, это был уже взрослый, крепко сбитый мужчина с небольшой золотистой бородкой, которую ему подстригала мать. И в те моменты, когда он вел себя тихо, выражение его лица было скорее наивным, чем бессмысленным. Мать глухонемого вдова была прачкой, и он носил ее корзины с бельем, таскал воду из колодца и вертел ручку гладильного катка. Дома они использовали между собой примитивный язык знаков, который придумала его мать, но с внешним миром он общаться не мог, и по этой причине, а также из-за периодических приступов бешенства, никто не брал его на работу, хотя он был силен и, вероятно, сумел бы научиться любому простому ручному труду. Его прозвали «полоумным Джо». Все свое свободное время, то есть большую часть дня, Джо бездельничал на лужке, наблюдая за людьми, работавшими в кузнице и столярной мастерской. Иногда, спокойно поглазев на них, он вдруг разражался громкими, нечленораздельными воплями, которые окружающие принимали за хохот, после чего разворачивался и мчался за околицу, где у него было много убежищ в лесу и живых изгородях. Тогда работники смеялись и замечали: «Полоумный Джо, вылитая обезьяна!» Те тоже при желании могли бы говорить, но полагают, что тогда мы бы заставили их трудиться. Если Джо мешался у работников под ногами, они брали его за плечи и выставляли на улицу. Прозвище свое он получил главным образом за то, что в такие моменты начинал бешено жестикулировать, кривляться и громко, нечленораздельно орать. «Полоумный Джо! Полоумный Джо!» — кричали ему вслед дети, уверенные в том, что он ничегошеньки не слышит. Однако Джо был глухонемым, но не слепым, и пару раз, когда ему случалось оглянуться и увидеть, что детвора преследует и дразнит его, он грозил им ясеневой тростью, которую всегда носил с собой. В пересказе эта история обрела яркие краски, и вскоре люди стали поговаривать, что Джо становится опасным, и его пора упрятать в психушку. Но мать решительно боролась за свободу сына, и доктор ее поддерживал. «Джозеф вполне нормален», — утверждал он. «Мнимые странности объясняются его недугом, а те, кто ополчился на него, следили бы лучше за поведением собственных детей». Что творилось в голове у Джо, никто не ведал, хотя любившая его мать, вероятно, имела об этом какое-то представление. Лора много раз видела, как он стоял и, нахмурив брови, таращился на лужок, будто недоумевая, почему другие парни могут играть в крикет, а его не берут. Однажды несколько мужчин, которые разгружали дрова, привезенные для мисс Лейн, на зиму, разрешили Джо снять с телеги несколько самых тяжелых чурбанов. И какое-то время на лице его было написано выражение совершенного счастья. К сожалению, немного спустя бедняга вошел в раж и начал неистово швырять поленья на землю, задел по плечу одного из работников и был прогнан в зашей. После этого Джо обуял один из свойственных ему приступов гнева, и впоследствии люди говорили, что полоумный никогда еще так не бесновался. Но Джо мог быть и очень нежным. Однажды Лора встретила его в уединенном месте среди деревьев на узкой тропинке, и ей стало страшно, ведь она была одна. Но потом девочка устыдилась собственной трусости, потому что когда они прошли мимо друг друга, так близко, что соприкоснулись локтями, этот детина, кроткий как ягненок, протянул руку и погладил цветы, которые несла Лора. Кивнув и улыбнувшись ему, Лора пошла дальше и, признаться, ускорила шаг, но ей больше, чем когда-либо, захотелось как-то помочь ему. Через несколько лет после отъезда Лоры из тех краев ей сообщили, что после смерти матери полоумного Джо упекли в местную психиатрическую лечебницу. Несчастный Джо. В те дни мир, который к некоторым людям был весьма добр, с серыми и убогими, обходился сурово. И со стариками, и бедняками тоже. Это было задолго до появления пенсии по старости, и для многих из тех, кто всю жизнь гнул хребет, сохраняя при этом самоуважение, единственным прибежищем в старости становился работный дом. Там пожилых супругов разлучали. Муж отправлялся в мужское отделение, а жена в женское. И можно представить, как эта разлука влияла на иные преданные сердца. С помощью нескольких шиллингов в неделю, выдаваемых приходом, и еще пары шиллингов, которые могли выкроить их дети, в основном такие же бедняки, некоторые пожилые пары ухитрялись доживать век под собственной крышей. Лора хорошо знала несколько таких пар. Время от времени на почте появлялся согнувшийся чуть не вдвое старик, опиравшийся на трость, но чистый и опрятный. Он приходил за почтовым переводом на крошечную сумму, присланным ему дочерью, работавшей в услужении, или женатым сыном. «Благодарение Господу! У нас хорошие дети!» С гордостью и благодарностью в голосе говорил он, и Лора отвечала. «Да, Кэти или Джимми, молодец!» В те дни бытовал обычай. Если в деревне кто-нибудь заболевал, соседи приносили ему маленькие лакомства. Даже Лорина мать, несмотря на всю свою бедность, посылала понемножку всего, чего, по ее мнению, мог захотеть занедуживший односельчанин. Мисс Лейн, средства которой в 10 раз превосходили возможности ее ларк-райской приятельницы, все делала с размахом. Только прослышав, что какой-нибудь больной пошел на поправку, она закалывала или покупала курицу, готовила ее, и Лори, как самой проворной рассыльной, поручалась отнести накрытую тарелку с угощением через лужок. Сей добрый поступок приносил пользу как благоденствуемому, так и благодетелю, ибо лучший кусок куриной грудки всегда приберегался на обед для самой мисс Лейн. Впрочем, этот образ действий, вероятно, был не столь уж плох. Предвкушение удовольствия от лакомого кусочка, возможно, пробуждало благое намерение, и в итоге недужным доставались почти самые лучшие куски мяса, а позже для них варили бульон из костей. Приготовление курицы можно было доверить Зиле, но однажды, когда заболел один из друзей мисс Лейн, она сама вынула откуда-то кухонный фартук из тонкого белого льна и собственноручно приготовила ему винное желе. По своему происхождению это желе весьма далеко от того баночного желе, которое мы ныне покупаем в бакалейном магазине. Для начала надо было приобрести телячьи ноги и целый день вываривать их на медленном огне, чтобы извлечь питательные вещества. Затем содержимое кастрюли процеживали и бульон еще раз долго варили, чтобы добиться желаемой крепости и количества. После этого опять процеживали, подслащивали, заправляли портвейном для придания темно-рубинового цвета, избавлялись от кислого вкуса с помощью яичной скорлупы и снова процеживали. Далее наливали бульон во фланелевый мешочек в виде колпака, который должен был всю ночь висеть на крюке, вбитом в потолок кладовой, чтобы его содержимое свободно стекало в расположенный под ним сосуд, и когда, наконец, сей сложный процесс завершался, будущее желе переливали в небольшую форму и оставляли еще на одну ночь застывать. Желатин не использовался. Для мисс Лейн в чайной чашке оставляли так называемую пробу, и она давала Лоре и Зиле по чайной ложке получившегося желе, чтобы они тоже его попробовали. На вкус неискушенной Лоры оно было хуже красного мармелада, который она обожала, но более опытная Зила заявляла: «Желе такое крепкое и смачное, что мертвого на ноги поставит». В наши дни мало кто захотел бы взять на себя такие хлопоты ради нескольких ложек желе. Лорины тетушки восхищались подобными деликатесами, и мать ее тоже с удовольствием стряпала бы такие лакомства, позволяя средства. Но во многих семьях это уже считалось напрасной тратой времени. На первый взгляд действительно кажется нелепым тратить целую неделю на небольшую порцию желе, и вскоре у женщин появилось другое применение своему времени и энергии. Но те, кто тогда был привержен подобной кулинарии, смотрели на нее как на искусство и не находили, что долгие часы и силы потрачены впустую, если в результате получалось нечто совершенное. Мы можем называть женщину викторианской эпохи невежественной, бездеятельной, докучливой и вздорной. Она уже ничего не возразит на эти обвинения, но нам, по меньшей мере, следует признать, что готовить она умела. Еще один кулинарный метод, который Лоре никогда и нигде больше видеть не доводилось и который, вероятно, практиковался только в семьях кузнецов, это подрумянивание. Тонкие ломтики бекона или ветчины выкладывали на большую тарелку и относили в кузницу, где тарелку ставили на наковальню. Затем кузнец до красна раскаливал прикрепленный к пруту большой плоский железный кругляш, так называемую саламандру, и водил им над тарелкой с беконом, пока ломтики не становились хрустящими и не закручивались. К этому блюду подавали сваренные в скорлупе или без нее яйца. Банные дни в Кендлфорд-Грине устраивались согласно старому деревенскому обычаю. Рядом с задней дверью находилась старая надворная постройка, бывшая пивоварня. Мисс Лейн помнила времена, когда все пиво для домочадцев и подмастерьев варили именно там. При Лоре его уже привозили с пивоваренного завода в 9-галлоновых бочонках. Домашнее пивоварение в фермерских и ремесленных семьях постепенно уходило в прошлое. Покупка готового пива в бочонках избавляла от множества хлопот и трат. Однако некоторые представители старшего поколения еще варили пиво для себя и своих работников самостоятельно. В Кендлфорд-Гринском почтовом отделении Лора выдавала в год около полудюжины 4-шиллинговых лицензий на домашнее пивоварение. Еще одна местная женщина держала лавку, торговавшую спиртным на вынос, и варила собственное пиво. В глубине ее сада рос большой старый тис, клиенты устраивались под его раскидистыми ветвями на лужайке, находившейся за оградой сада, и в соответствии с законом употребляли купленные напитки вне торгового заведения. Но поскольку она варила пиво на продажу, у нее, по-видимому, имелась более дорогая лицензия, выдававшаяся, вероятно, мировым судьей. Пивоварня мисс Лейн была превращена в баню. Ни мисс Лейн, ни Зила в ней не мылись. Мисс Лейн, по ее выражению, плескалась, как канарейка, у себя в спальне, в большой, неглубокой, похожей на блюдце в ванне, наливая на несколько дюймов теплой дождевой воды и щедро добавляя в нее одеколон. Зимой, когда она мылась еженедельно, в спальне разжигали камин, и в любое время года ванна была защищена ширмой. Не для того, чтобы соблюсти викторианские приличия, как можно было бы подумать, а с целью защиты от сквозняков. В дни, когда на ферме сбивали масло, в дом доставляли кварту пахты для туалета мисс Лейн. Пахта использовалась для лица и рук. Когда, где и как мылась Зила, оставалось загадкой. Когда речь заходила о банях вообще, Служанка выражала надежду, что знает, как поддерживать чистоту тела, не ошпаривая себя кипятком, как свиные щечки. Поскольку Зила всегда выглядела очень свежо и опрятно, Лора предполагала, что она, по-видимому, мылась, как издавна было принято в деревнях, обтирала все тело водой из таза. Кузнецы, занимавшиеся грязной черной работой, нуждались в частых помывках, и пивоварня была переоборудована в баню в первую очередь для них. Их банными днями были среда и суббота. Лора мылась по пятницам. В одном углу бани стоял старый пивной котел, ныне соединявшийся длинным шлангом, выведенным в окно, с насосом во дворе. Вскипяченную воду наливали с помощью крана, расположенного в нескольких футах от земли. На кирпичном полу стояла глубокая цинковая ванна в человеческий рост, которой пользовались кузнецы, а в углу хранилась перевернутая ванна, предназначавшаяся для Лоры и тех гостей, которые, по их выражению, предпочитали как следует отмокнуть в горячей ванне, а не полоскаться в блюдце. Обстановку довершали свернутая в рулон циновка, которую во время мытья слали под ноги, а также занавески на окне и двери, которые были призваны защищать моющихся от любопытных взоров и холодного воздуха. Лоре баня-пивоварня казалась роскошеством. Дома она мылась в прачечной, где воду грели над очагом в котле, но там ее таскали с далекого колодца, топливо тоже берегли, и потому на долю каждого человека приходилось совсем немного горячей воды. «Хорошенько отскреби тело, ополоснись и уступи место следующему», инструктировала девочку мама. В Кендлфорд-Грине горячей воды было вдоволь, причем самого настоящего кипятка, наполнявшего небольшое помещение паром, поскольку огонь под ним разжигал кузнечное подмастерье перед тем, как закончить работу, и к 8 часам вечера котел уже бурлил. Занавески на окне и двери были задернуты, под медным котлом мерцали красные угольки, и Лора, подтянув колени к подбородку, погружалась по шею в горячую воду и блаженствовала. В последующие годы она нередко вспоминала ту баню, когда залезала в тепловатую воду в своей чистой, но холодной современной ванной или косилась на счетчик газовой колонки, задаваясь вопросом, не слишком ли расточительно будет дать ему поработать еще. Но, пожалуй, эта баня-пивоварня на всю жизнь запомнилась Лоре не благодаря изобилию горячей воды, а потому что тогда она была молода, здорова и беззаботна. Припасами община в значительной мере обеспечивала себя сама. В каждом хозяйстве выращивали собственные овощи, получали собственные свежеснесенные яйца и вялили собственный окорок. Джемы и желе, вина и соленья готовились дома как нечто само собой разумеющееся. В большинстве садов имелись пасеки. В домах зажиточных сельчан подобной пищи было в избытке, и даже бедняки ели досыта. Проблема низкооплачиваемых работников заключалась не столько в том, как обеспечить продовольствием себя и свои семьи, сколько в том, как раздобыть множество других необходимых предметов, таких как одежда, обувь, топливо, постельные принадлежности и посуда, за которые нужно было расплачиваться наличными. Те, чей доход составлял 10-12 шиллингов в неделю, часто испытывали недостаток в подобных вещах, хотя некоторые женщины проявляли поразительную хозяйственность и сметливость. Любой старый лоскут, который ему удавалось сберечь или выпросить, шел на коврики для каменных полов или, разорванные на клочки, использовался для набивки подушек одеял. Изношенные пододеяльники перелицовывали, а после того, как те опять изнашивались, снова и снова латали, так что под конец уже трудно было определить, какая его часть состоит из первоначальной ткани. «Поднять флаги!» — кричали они друг другу, развешивая утром по понедельникам на улице белье, и тот, кто умел видеть и чувствовать, усматривал за этими словами нечто большее, чем обычную шутку. Сельские женщины с честью несли свои развевающиеся флаги, но давалось им это огромной ценой.